«Пустое дело словеса тратить», — устало ответил поручик, а самого не оставляла мысль. «Отпустили бы меня отсюда, только подпустили». Александр Данилович поднял на поручика измученные глаза. «Не вини строго, коли можешь». Петров и на этот раз ничего не ответил. Губернатор недовольно шевельнул бровью. «Фиатр не удался», — приказал поручику, — «иди». А сам решил сегодня же отправить его обратно в Селенгинск. «Меньшко уже сказал, медленно и веско, держать тебя по указу станем в Березове неисходно и безо всякого упущения. А буди нарушишь, взыщу по военному суду. Чести и деревень ты лишен праведно. В Березове живи смиренно, добропорядочно. Не твори противность узаконением и лишнее не блювай. Иначе недолго язык тебе урезать, как сам ты то делал». За окном ударила вестовая пушка с Троицкого мыса, и в ту же минуту на Спасской башне часы пробили несколько раз. «Уведи во строк», — приказал губернатор Акунькову. Глава 10. Березов. Они проходили длинным плацем, где юнцы занимались военной премудростью. Пленный швед под барабанным боем обучал их приемам с деревянными ружьями и алебардами. Меньшикова принял коменданта строго, пожилой седоусый капитан с пустым рукавом, заткнутым за пояс. «Куда же мне тебя определить?» — словно вслух размышляя, сказал он сострадательно. «Ежели в подвал, так вроде не по чину. А ежели...» Меньшиков положил на стол золотой империал. Капитан нахмурился, отсунул деньги. «Ладно, отведу тебя к Амору получше и холопий твоих рядом помещу ради встречи нашей. Давненько с тобой, Данилыч, не видались». Меньшиков, ничего не понимая, недоуменно поглядел на коменданта. «Не признаешь?» — спросил тот. «А я не один год под началом твоим в корпусе прослужил. Эскадроном драгун командовал, Батурин с тобой жгли, за Карлусом по степи гонялись. На прути картечина турецкая меня вдарила, а лекаря руку отчекрыжили». «А здесь-то как оказался?» — спросил Меньшиков эскадронного, которого теперь припомнил. «Да тому уж году в 15 будет», — словоохотливо ответил комендант. «Хотел меня, слышь, поначалу в инвалидную команду определить. Там ведь известное дело, разве что с голоду не помрешь. А у меня семейство большое. Сосед из приказных деревеньку по суду оттягал. Еле упросил у военной коллегии, чтоб суда взяли. Вот так и живу. У нас здесь речонка-курдюнка есть. Кто из нее воду попьет, сибиряком станет. Вот мне и довелось». И осекся. Мог ли светлейший захотеть стать сибиряком? «Так что Камору тебе получше отведу», — повторил комендант. «По острогу ходи невозбранно, токмо за ворота ни-ни. А ежели еду какую получше захочешь, можно за особливую плату из офицерской кухни брать». «Эхе-хе-хе-хе», — огорченно думал комендант, идя коридором острога. «Таких заслуг и на тебе». В узилище. Смелости подобной в жизни не встречал, а меньших заботился. Неужто власть да корысть до бездны довели? Камура оказалась сухой, со сводчатым потолком, какие бывают в монастырях и церковных притворах. Правда, Мария со страхом поглядывала на кольца, ввинченные в каменные стены, на крохотное оконце, густо забранное решеткой. Холопы быстро прибрали камору, вымели прелую солому, постелили господам на полу, что пришлось. Люди вольные, лекарь, домашний священник под разными предлогами отстали в дороге. А крепостных князь тащил за собой в Сибирь, как кафтан, как тимулю. Тащил, выдавая копейки на пропитание. требуя от них смягчить господскую участь. Никому не было дела до того, что у Мартына остались где-то престарелая мать, у Глафиры жених, у Анны свои дети, уже выросшие, но все равно дети. В камуру пришел смотритель, потоптался на месте, спросил, обед нести-то. Вскоре притащил горшок щей с бараниной, пельмени, пирог с визягой, полуштов водки и балык на закуску. Потом Мартын добыл обед для дворовых. Щи с соленой рыбой, кашу, кувшин кваса. Меньшикову кусок в глотку не лез, только выпил одну за другой две чарки водки, заел коркой пирога. Мария тоже почти ничего не ела, сидела, понурив голову. При взгляде на нее отца-то и отшибло аппетит. «Мартышка!» — позвал Меньшиков. «Подай закурить». Но в парчевом кисете не оказалось ни крохи табака. «Поди в город, купи фунт черкасского», — велел он Мартыну. «В Березове, ваша светлость, поди хорошего табаку не сыщешь. Надо бы поболее купить», — хозяйственно заметил Мартын. «Тогда 3 фунта и припасов на дорогу, сам знаешь, каких». Меньшиков всунул ему в руку несколько серебряных рублей. «А если солдат караульный не пустит, целково ему дай, иди». Холоп ушел, а Меньшиков продолжал сидеть на табуретке, молча посасывая пустую трубку. Только бы не превратиться в ропотника. Надо проиграть остаток жизненной партии. Наверное, правильнее всего показывать покорство судьбе, благолепие. Березов — это наша Голгофа. Пусть, думают фарисеи, сломленный старец ударился в веру. Ждать, терпеливо ждать. Может, фортуна еще раз вызволит. Дети не решались потревожить отца. Мария тихо вышла из камуры. На осторожном дворе села на скамейку возле караульной будки. Нахлынула тоска по матери. Тайна Мария уже выплакала глаза и сердце. Вот, осталось за нее. Хорошо, что не убежала с Федором. Теперь здесь нужнее. Возникло лицо его. Федор будто что-то обещал, приободрял, слал весточку из далекого, навсегда отторгнутого мира. Выскользнул из каморы и младший Меньшиков. Свернул налево и немного косолапя пошел по коридору вглубь тюрьмы, с любопытством озираясь по сторонам. Где-то внизу, видно в подземелье, пропитой голос глухо пел разбойничью песню о ножах, колодках, воле, вырванной в победе. Из-за одной железной окованной двери доносились надрывные вопли. «Ой, батюшки, ой, родимые, не брал я зипун с кошелем, купчиха облыжно наговаривает, сама, небось, полюбовника одарила, она меня напраслину возводит, вот тебе крест святой не брал». Ты, шелудивый, двуперстьем своим не тычь. Здесь тебе не молельня раскольничья, грубо оборвал хриплый голос. Не чини отговорки, говори по-добру, куда краденое одевал. Да я и пальцем не трогал, Христом Богом клянусь. Вкнуть его! Из-за двери раздались истошные крики избиваемого. Александр невольно поежился и повернул в другую сторону. Коридор вывел его во двор. Он пересек двор и подошел к стене в 2 человеческих роста. Неужели отсюда нельзя выбраться и придется плыть в распроклятый Березов? Жить там до скончания века. Он ощупал рукой стену, сложенную из вековых замшелых бревен. Нет, не одолеть. Да и куда податься? На чужбину? Он вспомнил ландкарту, которую заставлял его изучать профессор Геннингер. От Тобольска до ближайшей границы 1000 верст. Не добраться. Его мысли прервал окрик караульного солдата. «Эй, малый, ты чего тут шастаешь? А ну, брысь от стены, не то за ушину дам». У Александра от возмущения прозовело лицо. «Ты как смеешь? Да я, как только прикажу тебе спицрутонов дать. Напужал, притворно с приседанием. В голосе ужаснулся солдат и сразу же насмешливо добавил. Сопли-то сперва подотри. Александр сжал кулаки и, кусая губу, возвратился в камуру.